Глава 19. Продолжение в таверне. В баре таверны герцогиня Портсмутская, которая расположилась на изгибе тихой заводи, именуемой Портсмут-стрит, до сих пор вспоминают обед, поданный как-то днем в начале сентября, в прокопченную, с низко нависшими стропилами столовую в глубине здания. Обед устраивал некий невообразимо толстый джентльмен для четырех гостей. Пиршество продолжалось с половины второго до четверти пятого. Оно привлекло к себе внимание не только своим размахом, хотя этот представительный джентльмен лично прикончил мясной с почками пирог размером с небольшой таз, но также и бурным весельем. Представительный джентльмен просунул голову в бар и объявил, что платит за выпивку для всех присутствующих завсегдатаев. Он обратился к компании с речью, содержавшей непонятные намеки на то, что он, мол, припер своего врага к стенке или какую-то другую чепуху в этом духе, но оратору неизменно и дружно рукоплескали, пока его приятель, высокий субъект с военной выправкой, не вбежал и не утащил его с собой под протестующий гул аудитории. Этот обед всегда оставался для Мельсона приятным воспоминанием. Но лучше всего запомнилась короткая сцена, предшествовавшая ему, когда Элеонора и Дональд Хастингс изучали меню в столовой, а остальные трое уединились в баре, чтобы на скорую руку промочить соднящие глотки стопочкой другой, прежде чем перейти к пиву. Доктор Фелл смотрел на Хедли. Хедли смотрел на доктора Фелла. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова, пока доктор не выдохнул протяжное, удовлетворенное «Ха!» и не поставил свой бокал на стойку. «И главная прелесть всей ситуации!» — сказал он в восхищении, ударяя по стойке кулаком. «Заключается в том, как мы оба использовали показания Грей и ее двух сообщников. Лживые показания, которые должны были отвести подозрение от ее собственного преступления. Вы воспользовались этой ложью, чтобы вынести Леоноре обвинительный приговор, а я воспользовался той же самой ложью, чтобы ее оправдать. Разумеется, мы поверили Грей. Почему бы нет?» «Вот перед нами три человека, на первый взгляд посторонние друг другу люди, беспристрастные прохожие, и каждый из них рассказывает одну и ту же историю. Грей не побежала. Она просто уронила нож, вскрикнула, указала рукой на призрак и сочинила хитроумную ложь, которую подтвердили еще двое. Почему она вдруг потеряла голову и ударила Мандерса ножом?» Хедли посмотрел на свой бокал и раскрутил его содержимое. «Ну, ей было не избежать срока, если бы ее забрали хотя бы как подозреваемую и сличили отпечатки пальцев с картотекой. Как бы то ни было, трюк получился ловкий. Ее, конечно, вздернут, это несомненно. И, возможно, других тоже вместе с ней». Он сердито нахмурил брови. «Самое интересное здесь то, что придумана новая техника магазинной кражи. Если кто-то что-нибудь заподозрит, вперед выступает прилично одетый молодой человек. Вам показалось, что вы видели. Как эта леди? Ерунда. Я сам за ней внимательно наблюдал и...» Порядочного вида мужчина с обиженным лицом тоже трясет головой и робко подтверждает это. Грей благодарит их и возмущенно удаляется, прежде чем успевает появиться представитель закона. «Неплохо. Ювелирные украшения на 20 фунтов за раз. Они должны были выручать до 2000 за полмесяца. Дежурный администратор Геймбриджа, видимо, уже взял ее на заметку и не собирался давать себя дурачить. Если бы она не потеряла голову...» Он со стуком поставил бокал на стойку. «О да! Мы ей поверили. Но сейчас, смотря на это уже по-другому... «Задняя мысль», — согласился доктор Фелл, кивая с виноватым видом. «Да, я тоже подумал об этом». «Подумали о чем?» «О том заявлении, которое доказывает, что убийца была левшой. Скорее всего, Грей не имела этого в виду. Это был просчет в ее вдохновенном монологе. Администратор подошел, она протянула другую руку и так далее. Как раз та ошибка, которая может случиться, когда приходится сочинять на ходу. Она ведь не сказала прямо, что та женщина была левшой. Никто и не задумывался над этой фразой, не говоря уже о том, чтобы докопаться до ее смысла, пока... «Ну, хорошо, хорошо. Сыпьте. Сыпьте соль на рану». «И какая блестящая задумка с порванной блузкой!» — дружелюбно продолжал доктор Фелл. «Я не сыплю никакой соли. Если это принесет вам удовлетворение, признаюсь, что старый лис и сам был совершенно обманут. Хотя и мелькнула у меня мысль, что как-то странно получается. Грей была достаточно близко, чтобы разорвать блузку, но так и не увидела лица девушки. Она засунула перчатки в карман и осталась ждать, спокойная, как у себя дома. Эти ее слова о том, что преступница была в перчатках, об этом тоже писали газеты. Явились еще одной подсказкой для нашего убийцы с Линкольнс-Инфилдс. Нет, Хэтли. Единственное «я же вам говорил», которое ваш старый друг может выскрести из всей этой кучи. Это мое предупреждение остерегаться дела, опирающихся на то, что кто-то оказался левшой. Все они очень скользкие. Изберите стезю разума. Вам не по дороге с ударами левой рукой, выброшенными окурками и диктофонами за дверью. «Кстати, Элеонора не левша», — задумчиво заметил Хэдли. «Я попросил ее написать адрес ее театрального импресарио». Его раздражение и замешательство усилились. «Вопрос в том, что же нам делать теперь?» Ответа он не получил. Доктор Фелл просто сказал, что в свое время они обо всем подробно поговорят. После того, как его выступление от имени защиты окончилось блестящей победой, он стал необычно молчалив. Прежде чем они покинули дом, он попросил у Хэдли один из ключей от двери на крышу. Наверх его никто не сопровождал, он сказал, что хотел взглянуть на задвижку люка. Вернулся он, как всем показалось, в удивительно хорошем настроении. Однако один хороший совет он все-таки подал. Когда расстроенный главный инспектор раздумывал, как ему в данной ситуации следует вести себя с Элеонорой, доктор предложил план, встретивший полную поддержку Хэдли. «Господи, ну разумеется, мы пригласим ее пообедать. И юного Хастингса тоже», — сказал он. «Я тут задумал маленький эксперимент». «Эксперимент?» «Примерно следующее. К этому часу уже все в доме, вероятно, знают, что вы собираетесь арестовать Элеонору. Даже если Хандред будет держать язык за своими острыми зубками, есть еще миссис Гарсон. Можно поручиться, что Стефинс все из нее вытянула. А что знает Стефинс, знают все. Прекрасно, лучше и быть не может. Пусть все так и думают. Мы выйдем на улицу и во всеуслышание пригласим Элеонору отобедать с нами. Дома ее не было. Она ничего не знает и не заметит зловещих интонаций этого приглашения. Зато их заметят другие. И вывод для всех будет только один. Мы же тем временем отправимся в таверну, где сможем объяснить ей ситуацию, и послушаем, что она сама обо всем этом скажет. Потом мы вернемся без Элеоноры. Далее мы побеседуем отдельно с каждым человеком в доме. Скажем им сначала, что Элеонора была задержана, а затем сразу объявим, что ее отпустили, потому что обвинение против нее рухнуло, и нет никакого сомнения в ее невиновности. А? Дружище, мне будет очень интересно понаблюдать за одной физиономией, когда мы объявим о ее освобождении. Кто-то должен пережить страшный удар, и с этого момента дело вступит в свою решающую фазу. «Здорово!» — воскликнул Хедли. «Чертовски здорово! Только вдруг кто-нибудь затеет ссору или вмешается, когда мы будем уходить вместе с ней?» «Мы просто станем настаивать, что идем обедать. Это самый верный способ убедить их в обратном». Все прошло гладко, чему Мельсон немало удивился. Каждую секунду он ожидал, что миссис Стефенс выскочит из темного угла, как чертенок из шкатулки с сюрпризом, и задаст в лоб роковой вопрос. Но никто даже не попался им на глаза. Замерший в молчании дом вызвал у Мельсона ощущение чего-то потустороннего. Из комнат не доносилось ни звука, но он словно видел своим внутренним взором, как несколько человек неподвижно стоят у закрытых дверей и напряженно прислушиваются. В тишине раздавалось потрескивание углей в каминах, но не было слышно ни одного шага. Обед, во время которого никто не упоминал о деле в течение первых двух часов, прошел прекрасно. Доктор Фелл, как уже отмечалось, находился в превосходном настроении. Даже Хедли немного расслабился, хотя к Элеоноре он обращался с подчеркнутой и потому несколько неловкой вежливостью и, казалось, не мог отвести от нее взгляда. Впервые Мельсон услышал, как Хедли смеется. Главный инспектор даже рассказал не слишком рискованный анекдотец из многих, ходивших в ту пору по Лондону, про одну известную кинозвезду, чьи обширные прелести привлекали всеобщее внимание и, неожиданно развеселившись, показал все до единого зубы. И Элеонора, и Хастингс буквально лучились от счастья. Они, поведала она доктору Феллу, приняли решение. «Я покидаю этот дом сразу, как только смогу», — объявила она. «Я совсем не шутила, когда говорила вам, что уже достаточно долго пробыла сентиментальной дурой. И тогда все будет чудесно, если только полиция не поднимет шум из-за того, что я уезжаю. Они же не станут этого делать, ведь правда?» «Ха!» — сказал доктор Фелл, и его сияющее лицо взошло из-за края огромной оловянной кружки. «Поднимать шум? Нет, никак не думаю. Ха-ха! У вас есть какие-нибудь планы?» Комната была длинная и низкая. В камине, облицованном голландской плиткой с синим рисунком, горел яркий огонь. Окна с кривыми переплетами выходили в сад с фруктовыми деревьями. Деревня в городе, где шум улицы не заглушал их собственного шума. Воздух в комнате имел ту почти приятную влажность, в которой острее чувствуются запахи старого дерева, пива и трех веков дымящихся ростбифов. К Мельсону пришло умиротворение. Как человек разумный, он предпочитал хорошо приготовленный ростбиф и густой горький эль любым деликатесам, придуманным богами. Он испытывал глубокое удовольствие, глядя на бревенчатый потолок, опилки на морщинистом дощатом полу, дубовые скамьи с высокими спинками. Дерево скамей было тоже изборождено морщинами, и на этом фоне прелесть Элеоноры Карвер — не красота, а именно прелесть, свежая и чувственная, становилась особенно заметна. Элеонора не старалась вести себя сдержанно, но истеричности прошлой ночи в ней уже не было. Она вся излучала безудержную радость от того, что решение принято и больше не лежит тяжким грузом у нее на сердце. Мельсон внимательно изучал широко поставленные бледно-голубые глаза со слегка приподнятыми у висков уголками, полные откровенные губы, в любой момент готовые изогнуться в улыбке, длинные подрезанные волосы, отсвечивавшие золотом. Рядом сидел Хастингс. Он уже привел в порядок свою одежду, и его симпатичное, хотя и несколько мальчишеское лицо казалось более живым без пятен йода. Парочка вовсю наслаждалась жизнью. Они часто поглядывали друг на друга, много смеялись, и по громоподобному настоянию доктора Фелла поглощали изрядное количество крепкого эля. «Планы?» — переспросила она, наморщив лоб. «Только те, что мы собираемся пожениться. Это, естественно, форменное безумие, но Дон говорит...» «А кому какое дело?» Дружелюбно поинтересовался Хастингс, выразив в одном предложении всю свою философию. Он со стуком поставил свою кружку. «Как-нибудь проживем. К тому же мы бы все равно голодали первые 6 лет, даже если бы я сдал экзамены. Юриспруденция? К чертям юриспруденцию!» У меня мелькнула мысль, что уж если мне чем-то стоит заняться, так это страхованием. «Послушайте, сэр, разве вы не согласитесь, что страхование — перспективное дело? Единственное, чем должен заниматься человек, который ты им заниматься не будешь», — объявила Элеонора, поджимая губы. «Хо-хо-хо», — ответил ее спутник. Он перешел на доверительный тон. «Все дело вот в чем». Хастингс замолчал и с любопытством взглянул на доктора Фелла, лучащегося от удовольствия и поотечески щедро проливающего на них это сияние, словно даря им подарок на Рождество. «Послушайте, сэр, забавно получается. Если говорить абсолютно откровенно, полицейских я всегда ненавидел хуже отравы. Но вы не похожи на... ну, вы понимаете. И вы тоже», — добавил он благосклонно, но с некоторым сомнением, повернувшись к Хэдли. «Видите ли, это совсем не шутка, когда ваш старик попадает в беду, и вы носите имя, которое позволяет всем соседям в округе изгаляться в остроумии, и даже газетчики этим занимаются, да еще печатают свои проклятые остроты. Хоуп медлит с тем-то или тем-то и так далее. Так вот, я хочу сказать...» Хэдли осушил свою кружку и тоже поставил ее на стол. Мельсон почувствовал, что шутки кончаются, и Скотланд-Ярд начинает, не торопясь, переходить к делу. «Вы оба, молодой человек», — осторожно начал Хэдли, изучающий, глядя на них, «имеете все основания быть благодарными полиции. Или, если не полиции, то, по крайней мере, доктору Феллу». «Ерунда!» — загремел доктор в полном, однако, восхищении. «Хе-хе-хе! Ну-ка, вы двое еще по кружечке! Хе-хе-хе!» «Как это?» «Ну, сегодня утром шум поднялся немалый». Хэдли, поигрывая вилкой, поднял глаза с таким видом, словно вдруг вспомнил что-то. «Кстати, мисс Карвер, в этой вашей комнате, вы помните, вы позволили нам осмотреть ее?» Когда она кивнула, посмотрев на него все такими же чистыми глазами, он нахмурился, вспоминая. «У вас там случайно нет какого-нибудь тайника, раздвижной панели, в общем, чего-нибудь в этом роде?» «Есть, разумеется». «Послушайте, а как вы узнали?» «Вы что, его нашли?» «Он в простенке между окнами за картиной. Нужно нажать пружину, я полагаю, вы там ничего не храните». Хэдли попробовал игриво улыбнуться. «Вашу любовную переписку, например?» Она улыбнулась в ответ. Лицо ее было совершенно безмятежно. «В жизни бы не стала этого делать. Я вообще не открывала его уже много лет. Если подобные вещи вас интересуют, то в доме их несколько. Джей может вам все о них рассказать. Похоже, человек, которому дом принадлежал в 1700-м, или, может быть, в 1800-м, был старым распутником или кем-то в этом роде». Хастингс был заинтригован. «Вот так раз!» — воскликнул он с энтузиазмом и уставился на нее. «Скажи, а почему ты мне об этом ничего не говорила? Клянусь создателем!» Возбужденно продолжал он. «Если мне чего и хотелось когда-нибудь, хотелось больше всего на свете, так это иметь дом с потайным ходом. Ух ты! Подумать только, как весело можно было бы подшучивать над людьми, когда они нет там никакого потайного хода, глупенький. Только эти тайники. Я своим не пользовалась». Она открыто посмотрела на главного инспектора, и в ее глазах появилась жесткость. «С детства. Пользоваться им теперь? Благодарю покорно. Теперь нет». Хедли заметил, как искривилась ее верхняя губа. «Почему же нет? Извините мое любопытство, но мне как раз казалось интересно, что именно». «Да, я раньше им пользовалась часто. Сначала, когда была совсем маленькая, и мне хотелось спрятать пакетик конфет. Потом, когда мне исполнилось 15, и появился один мальчик. Рассыльный из магазина в Холборне. Магазинчик, кстати, до сих пор там стоит». Она улыбнулась. «Который одно время писал мне письма. Но были и другие случаи». Она вспыхнула и торопливо прогнала вернувшиеся воспоминания. «Миссис Стефен знала об этом. Она знала, где я стану их прятать. Помню, как-то она дико выдрала меня по поводу одного из этих писем. С тех пор я поумнела и уже не пыталась спрятать там то, что хотела сохранить в секрете». «А кто-нибудь еще знает о вашем тайнике?» «Насколько мне известно, нет. Разве что услышали о нем от кого-нибудь. Может быть, от самого Джея?» Она вдруг вскинула на него глаза. «А почему вы спрашиваете? Что-нибудь не так?» Хедли улыбнулся. В улыбке чувствовалась его недавняя жесткая непреклонность. «Да нет. Насколько это касается вас, все, безусловно, в порядке», — заверил он ее. «Но если можно, я бы хотел услышать от вас более определенный ответ. Это может оказаться весьма важным». «Я по-прежнему не могу вспомнить...» «Погодите-ка, возможно, Лючия Хандред знает». Элеонора постаралась, чтобы ее голос не звучал враждебно. «Дон сказал мне сегодня, что она его двоюродная сестра. Хотя, мне кажется, он мог бы сделать это и раньше. Мог бы больше мне доверять, ну-ну-ну!» Торопливо вмешался Хастингс. «Чего тебе сейчас не хватает? Так это еще одно, и ты думаешь, это имеет для меня какое-то значение?» Спросила она несколько напряженно. «Да пусть твой отец ограбил бы 50 банков и перестрелял там всех директоров, или травил людей, или еще что-нибудь совершил. Мне все равно. И в конце концов, ты всего лишь двоюродный брат этой женщине. Даже и не родственник в собственном смысле слова». Она замолчала, совсем смешавшись, и попробовала отмахнуться от этой темы, как смахнула бы крошки со стола, то есть многое пропустив. «Что я там говорила о тайниках?» «Ах, да. Она, возможно, знает, потому что, если не ошибаюсь, у нее в комнате есть какое-то приспособление, забыла, как оно называется. Но, кажется, она меня спросила как-то, нет ли у меня в комнате укромного местечка, и... Я не помню точно, сказала я ей или нет. Мисс Лючии Митси Хандред, пора насыпать яду в кофе». «Ну-ну!» — воскликнул Хастингс, торопливо потянувшись за своей кружкой. «Я продолжаю, мисс Карвер. Есть в доме кто-нибудь, кто ненавидит вас?» Она посмотрела на него изумленно. «Ненавидит меня? А вы говорите о миссис...» «Послушайте, что вы имеете в виду? Что вы задумали? Ненавидит меня? Нет. Меня любят?» Она добавила довольно испуганно. «Разве нет? Иногда мне даже казалось, что тот, кто мне нравится, меня любит слишком сильно». Она в нерешительности замолчала, глядя внутрь себя. «О чем вы говорите? Я по вашему лицу вижу, что это что-то ужасное. «Так, спокойно. Я хочу, чтобы вы сначала перебрали в уме всех домашних. Внимательно разберите каждого по очереди. А потом я скажу вам нечто, что вы должны знать». Он выдержал паузу, чтобы она поняла, что от нее требуется. Нельсону тоже нужно было время, чтобы понять все до конца, заглянуть в каждый уголок версии доктора Фелла, исследовать ее возможности и чудовищную подоплеку. Коварнейший дьявол в невинном обличье. Все банальные, избитые выражения на эту тему одно за другим проплыли в его сознании. Из-за этой своей обыденности, привычности, они показались ему еще ужаснее. Дрова в камине затрещали. Мельсон поежился. Хедли начал свой рассказ. Много позже главный инспектор утверждал, что если бы он не сделал упор на некой части своего рассказа, которую по самой природе имевшихся улик он не мог не выделить, они уже тогда могли бы увидеть проблеск истины. Но это спорный вопрос. Излагая дело, Хедли был тактичен. Он постоянно давал понять, что ни разу не усомнился в невиновности Элеоноры. Но еще задолго до конца рассказа Хастингс с проклятием вскочил и обрушил на каминную полку град бешеных ударов. Элеонора, бледная и дрожащая, сидела очень тихо. Она долго не могла произнести ни слова, но с каждой минутой в ее глазах росла и крепла какая-то уверенность. Когда Хастингс опять подошел к столу и сел, обхватив голову руками, она повернулась к нему с каменным лицом и спросила сквозь плотно сжатые губы: «Ну, что ты теперь о ней скажешь?» Молчание. Хастингс поднял глаза. «Скажу? О ком скажу?» «Не притворяйся», — ровным безжизненным голосом сказала она. Затем ее вдруг охватила ярость. «Ты знаешь это так же хорошо, как и я. Знаешь ты, знают вообще все. Я сказала, что мисс Лючии Митцехандрет пора насыпать яду. Я была не права. Ее надо повесить. Я знала, что она меня не любит, но никогда не думала, что она может дойти до такого». «Все, что я знаю», — ответил Хастингс тихим подрагивающим голосом, — «это то, что я свой долг с полицией получил. Если бы не вы, сэр...» Он повернулся к доктору Феллу. «Боже! Это не укладывается в голове. Давай сначала во всем разберемся, девочка моя. Это не могла быть Лючия. Тут должна быть какая-то ошибка. Ты ее не знаешь. Прекрасно! Защищай ее!» — воскликнула Элеонора. Она вся напряглась и дрожала, и вдруг слезы хлынули у нее из глаз. «Именно так она и говорила. Грязная доносчица, ведь правда? Я не буду, как она. Я не стану стоять со спокойной физиономией и подбрасывать гладкие, сдержанные, насквозь гнилые замечаницы, да еще задирать нос при этом. Я этой подлючке все глаза выцарапаю. Она у меня походит с синяками». Ее так трясло, что сбитый с толку Хастингс неуклюже обнял ее одной рукой. Она сбросила его руку и отвернулась, а потом резко придвинулась к Хедли, глядя на него с холодным бешенством. «Вы все понимаете, не так ли? Кто постоянно подталкивал вас и говорил вам все эти вещи? Она! Даже про эту историю со стрелками от часов. Ей нужен Дон, вот и все. Уж она-то...» Подлинная причина ее теперешнего состояния со звоном прорвалась наружу. «Она расскажет, что я делала, когда меня били за то, что я брала вещи. Да, я признаю это. Я думаю, теперь я тебе больше не нужна, Дон, ведь так?» — нервно спросила она. «Но мне все равно. Можешь отправляться хоть к дьяволу, я не заплачу». Она ударила ладонью по столу и отвернулась. Доктор Фелл сделал то единственное, что могло ее как-то успокоить. Он позвонил в колокольчик и распорядился принести бренди. Они подождали, пока буря уляжется. Когда Хастингс смог подсесть к ней достаточно близко без того, чтобы она с отвращением передергивала плечами, Хэдли вернулся к разговору. «Вы в самом деле считаете, что мисс Хандрот виновна?» Элеонора хрипло рассмеялась. «И вы хотите нам помочь, не так ли? Вы сделаете все, чтобы настоящий преступник был пойман?» Она кивнула, загоревшись на мгновение, и Хэдли продолжал. «Тогда возьмите себя в руки и сосредоточьтесь. Это история с часовыми стрелками, к примеру. Вы ведь разговаривали об этом с мистером Полом?» «Да. О, это-то правда. Но я забыла об этом разговоре, едва он окончился. То есть, я, возможно, и подумала бы над этим, но дверь в комнату Джея была заперта. Да и как бы я могла?» «Значит, кто-то подслушал ваш разговор?» «Естественно, она и подслушала». «Конечно, конечно». Хэдли начинал терять терпение. «Только видите ли, для того, чтобы быть абсолютно уверенными, мы должны точно знать, что никто, кроме нее, не мог вас подслушать». «Где происходил разговор?» После недолгого раздумья Элеонора мрачно сказала. «А никто больше и не подслушивал. Не мог слышать. Разве что миссис Гарсон, но она не в счет. Я вам скажу точное время, когда это происходило. 8:00 утра в среду. И ни души не было поблизости. Все еще спали. Я-то уезжала на работу. А Крис спустился вниз с чемоданом. Хотел успеть на поезд 8:25 с Паддингтона. Мы вышли на крыльцо, и Крис крикнул с улицы мальчишку, чтобы тот подогнал такси. Пока мы стояли на ступеньках и ждали, Крис принялся рассказывать мне о своих затруднениях. Он был трезв. Я теперь вспоминаю, что окна в комнате этой женщины были открыты. Я помню, как ветер играл за навеской. Разговаривали мы негромко. И все время поблизости от нас никого не было. Только, кажется, миссис Гарсон один раз ненадолго появилась внизу со своими тряпками или чем-то там еще. Я сказала ему то, что она подслушала. Потом подъехало такси, и я прокатилась вместе с Крисом. Он высадил меня там, где Шафтсбери-авеню выходит на Оксфорд-стрит». Хэдли побарабанил пальцами по столу. Он взглянул на доктора Фелла, но заговорил лишь после того, как официант убрал все со стола и принес заказанные кофе и бренди. «Одну вещь я так до конца и не понял», — сказал он, возобновляя беседу. «Вы тогда объясняли подробно, как можно испортить часы». «Она вам это сказала?» — спросила я Элеонора, встрепенувшись. «Послушайте, если так, то мы ее поймали». «Нет, она этого не говорила. Она лишь намекнула, что...» «Потому что теперь я вспомнила!» Возбужденно прервала его Элеонора. «Я ни словом не обмолвилась об этом, пока мы не сели в такси, где нас никто не мог слышать». Крис долго сидел молча и сопел носом. Ну, вы знаете, как это у него бывает. Он спросил, а как вообще можно вывести эту штуку из строя? «Я хочу сказать, нельзя же просто войти и трахнуть по ним кувалдой. Мне ведь вовсе не нужно, чтобы эти проклятые часы потом уже никуда не годились». Я сказала, «Нет, конечно. Но вы можете взять отвертку и снять одну стрелку». «Только одну стрелку?» «Да». Но он все больше и больше мрачнел. Потом он сказал, что торопится в какой-то клуб. Хочет оставить записку в последней попытке занять у кого-нибудь нужную сумму. «Так что если дорогая, милая мисс Хандрот сказала вам, что слышала это...» «Еще одно!» Хэдли вынул из портфеля левую перчатку. Он не ошибся, достав именно ту, на которой не было пятен крови. Его голос как бы повеселел, тон стал почти шутливым. «Вот одна из тех улик, которые были подготовлены против вас. Это ваша перчатка?» «Нет. Я никогда не покупаю черные». Преодолев отвращение, она осмотрела ее. «И перчатки-то хорошие». «Веселая девочка. 8 шиллингов 6 пенсов за удовольствие быть повешенной. Мне, однако, чуть-чуть великовато. «Ваше здоровье!» — рассеянно прожужжал доктор Фелл. Он отодвинул свою рюмку. «Между прочим, раз уж вопросы так быстро летают туда-сюда, не будете возражать, если я подброшу один?» «Прекрасно. Не хочется вынюхивать секреты, не имеющие отношения к убийству, но все-таки. Как часто вы, два юных создания, встречались по ночам на крыше? Это происходило у вас в определенные дни или как?» Леонора улыбнулась. К этому времени она уже немного успокоилась. «Я прекрасно понимаю, что вся затея кажется вам глупостью», — объявила она. «И нам обоим нет до этого дела. Да, мы встречались в определенные дни, как правило, по субботам и воскресеньям». «Но на неделе никогда». «Почти никогда. То есть на крыше, конечно. Иногда мы встречались в городе в среду днем. У нас как раз было свидание в последнюю среду, в тот день, о котором я вам рассказывала. Дон все пытался уговорить меня сделать то, что я собираюсь сделать сейчас. Мне все настолько надоело, что мы решили увидеться ночью в четверг. Вот так все и получилось. Дорогая Лючия, кстати, прекрасно знала про наши встречи. Можете быть уверены. Уж меня ей было не обмануть. Она сказала Крису: «Хеллоу!» Раздался голос со стороны одной из полутемных комнат, и все вздрогнули. Стукнула закрывшаяся дверь. Несколько нервничая, но с доброжелательным выражением лица, к ним подошел Кристофер Пол. В руке он держал рюмку. «Хеллоу!» — повторил он, делая жест рукой с рюмкой. «Мне показалось, я услышал свое имя. Или нет? Я тут ничего такого не прерываю, а?»